Глава 10. Пятый день дивизиона новичков начался в атмосфере всеобщего замешательства. Вчера, во время кода Монолита, произошли неслыханные, вызванные злой волей события, из-за которых игроки первой школы получили настолько серьезные травмы, что оказались неспособны участвовать в соревнованиях следующего дня. В обычных обстоятельствах им засчитали бы поражение в оставшихся двух матчах, но благодаря вмешательству комитета турнира к соревнованиям следующего дня допустили команду замены. На коде Монолита используется вариант кругового формата, в котором каждая школа принимает участие в четырех матчах. Четыре школы, одержавшие больше всего побед, проходят финальный этап. В случае одинакового количества побед, итоги пересчитываются, правда исключаются бесспорные победы. Был даже случай, когда за выход в финальный этап боролись две школы. Если нет прямого соревнования, проходит школа, которая на победу затратила меньше всего времени. Текущее положение было таким. Третья школа с четырьмя победами, восьмая с тремя, первая, вторая и девятая, каждая с двумя. Девятая школа победила быстрее, чем вторая. Одна из побед первой школы включала дисквалификацию четвертой, так что они не могли просто пройти с двумя победами. В сегодняшних матчах, если первая школа победит вторую и восьмую, тогда пройдут следующие. Первая, третья, восьмая и девятая школа. Если они смогут выиграть у второй школы, но проиграют восьмой, тогда первая, третья, восьмая и девятая смогут пройти. Если проиграют второй школе, но смогут победить восьмую, тогда первая, вторая, третья и восьмая смогут пройти. Если проиграют обеим, тогда первая школа в финальный этап не пройдет. Вторая, третья, восьмая и девятая школы пройдут. Вот так может закончиться отборочный этап кода Монолита. В любом случае, если первая школа победит вторую, то вторая школа вылетит вместо того, чтобы пройти без победы, поэтому вторая школа решительно протестовала против этой договоренности. С другой стороны, если они победят восьмую, но второй проиграют, тогда турнир девяти школ обвинят в заключении внутренних сделок. Другими словами, чтобы удовлетворить обе стороны, мы должны проиграть оба матча. Если мы идем, то идем выигрывать. Если проиграем, то сделанное для нас исключение станет бессмысленным. Наверное, мне не следует волноваться по этому поводу. То, что первая школа выбрала замену не из зарегистрированных игроков, стало предметом удивления и сплетен. Вместо того, чтобы найти новых участников среди 10 лучших представителей команды, они выбрали техника и двоих новых членов. Некоторым было интересно, неужели первая школа утаивает другого эксперта кода Монолита? В таком случае, почему этот человек не участвовал в соревновании с самого начала? Все школы были озадачены намерениями первой. И сейчас три игрока первой школы, вышедшие на арену, вызвали еще больше любопытства. «Не думаешь, что мы немножко заметны?» Микихика, видимо, не мог успокоиться. Услышав его слова, Тацуя решительно их опроверг. «Для игроков на поле вполне естественно привлекать внимание зрителей». «Нет, я говорю не об этом». Микихика покачал головой на то, что Тацуя попытался притвориться невежественным, хотя и хорошо знал, о чем тот говорит, и осторожно посмотрел на Лео. «Это и впрямь привлекает». Лео знал, что подразумевал этот взгляд, поэтому и бросил взгляд на уровень талии. Шум с трибун оправдал подозрения Лео, тем не менее они ведь не могли сказать, о чем говорили зрители. Их защитное снаряжение и шлемы были такими же, как и у других школ. «Меч? Разве прямой контакт не против правил?» Но присутствие мини-коммуникатора вызвало у толпы еще больший крик. Меч Лео на самом деле был встроенным в оружие кат, однако меньше 10% толпы могли заметить такие тонкости. Очень мало людей, даже среди игроков и техников, знали о существовании таких кат, что само по себе было неудивительно. К тому же магия, записанная в такой кат, обычно задействовала боевые способности, способности оружия. Клинок обычно улучшает режущую силу, копья улучшают пронзающую силу, палицы укрепляют ударную мощь, щиты улучшают оборонительные способности. Возьмем, например, звуковой меч. Некоторые его варианты включают повышение скорости, повышение проникающей способности, укрепление, отражение, но все это повышает боевой характер оригинального оружия и включено во встроенный в оружие кат. Типичные возможности меча включают режущую силу и пробивание брони, поэтому какой бы силой он ни обладал, он по-прежнему будет прямо относиться к оружию, наносящему физические атаки. Любой, кто знаком с кат, оправданно скажет, что это против правил кода Монолита. Однако в центре внимания был не только Лео. «Вот он». «Да, никогда бы не подумал, что он выйдет на поле игроком. Два пистолета и кат в форме браслета на правом запястье. Одновременное использование трех кат? Он необычный человек. Не думаю, что он блефует. А разве не похоже, что две длинноствольные модели – специализированный кат? На скрытное оружие не похоже. Так что он, наверное, использует два специализированных кат. Но большинство людей предпочитают использовать общий кат, если приходится применять магию с разных систем. Значит, ты можешь использовать несколько кат одновременно. Покажи мне, на что ты способен! Разговор Масаки и Китидзёдзи передал мысли большинства зрителей. Игроки и вспомогательные члены каждой школы все смотрели на Тацию. Это был адский супертехник, выигравший первые места на всех соревнованиях, за которые был ответственен. В отличие от горячих криков поддержки со стороны девушек-игроков первого года, парни-игроки первого года смотрели насмешливо. Они тихо болели за команду противника, сейчас любопытство воцарилось над всеми остальными мыслями. Среди всего этого, матч против восьмой школы начался.